Призывание трех корней. Поверх лотоса и луны над головой коренной учитель и линия передачи. Обращаюсь к вам с мольбой. В дворце чистого видения Дхарматы пребывают Идам и его окружение. Обращаюсь к вам с мольбой. Хранящим сама ее учение из вечной мудрости, как хранителям и защитники, обращаюсь с мольбой. Вдохновите живущих, всех без остатка. Вовлеките живущих, всех без остатка, на путь достижения нерожденного пространства. Даруйте высшие и обычные достижения. Растворите все условия, разрывающие непрерывность пути. С этими стихами совершайте молитву Ламе и Даму и защитникам вплоть до полного осознавания их значения. И сердце моей танцующей сущности, которое вы созерцаете в небе над головой, и от четырех отражений по сторонам света множится во все стороны тысячи кармадакини, как от одной лампадки зажигаются тысячи светильников. Моя танцующая сущность возглавляет всех и находится на расстоянии локтя над макушкой головы. Молитва – дарование вдохновения. Продолжая пребывать в пространстве Дхарматы, неудержимо распространяешь сущность силы и энергии. Приди сюда чудесным образом. Мы будем следовать тебе. Все живые существа, обманутые неведением, прошу направить на нас сострадание, прошу воочию послать вдохновение. Из необъятности пространства Дхарматы, Матерь вместе со Свитой Дакини, вдохнови нас на этом опасном месте. На всех божеств и демонов, собравшихся здесь, направь свое сострадание. Вдохнови всех живущих и всех уровнях сансары. Даруй своему сыну, дочери, высшие чудесные силы. Будь нашей короной, украшением над головой. Пребывай и вдохновляй нас оттуда. Затем, через Пхат, моя сущность вместе со свитой Дакини сливается с визуализируемым образом и благословляет поток осознавания всех присутствующих. У всех рождается открытость и вдохновение.